Прощай, Джим. Прощайте, доктор. Ну, джентльмены, удачи. Ваше счастье, что у вас есть окорок, который за вас думает. Из разговора Хокинса с доктором мне удалось узнать то, что мне нужно. Корабль у них. Пока я еще не знаю, где они его спрятали. Но когда у нас будут сокровища, мы обыщем весь остров и снова захватим его. А наш заложник нам дороже золота. Я поведу его за собой на веревочке. И мы сохраним его в целости. Пригодится в случае чего. И когда мы веселой компанией отправимся в море, вот тогда мы и поговорим с мистером Хокинсом как следует. И он получит свою долю по заслугам. А сейчас в путь! За сокровищами Флинта! Флинта, Флинта, Флинта! Будут вспоминать потомки подвиги морских бродяг. С чего нам унывать? Нам нечего терять. Море поет, море зовет, смело вперед! Приятели смелей, разворачивай парус. Йо-хо-хо, веселись, как черт! Пираты ничего не поняли. Мне же было ясно. Сильвер надеялся захватить сокровища, найти Испаньолу, перерезать всех и отплыть в океан. Я был потрясен этими тревожными мыслями. Разбойники представляли довольно странное зрелище. В измазанных матросских куртках и вооруженные до зубов. Сильвер тащил два ружья, к поясу его был пристегнут кортик. В каждый карман кафтана он сунул по пистолету. Джим был обвязан веревкой, другой конец которой Сильвер держал то свободной рукой, то могучими зубами. Каждый тащил что-нибудь. Одни несли лопаты и ломы, другие свинину, сухари и бренди. Солнце сияло, и настроение у пиратов было отличное. Мы приближаемся к склону подзорной трубы. Пора взглянуть на карту. Так, высокое дерево. На плече подзорной трубы. Так. Направление к северу, от северо-востока. Взгляните, приятели, видите несколько высоких деревьев? Какое из этих деревьев отмечено красным крестом на карте Флинта? Это можно будет определить по компасу, когда мы подойдем поближе. Вперед! В начале продвижение пиратов очень затруднялось топкой почвой и густой болотной растительностью. Но вот, наконец, они приблизились к лучшей части острова. По земле стлался пахучий дрог и цветущий кустарник. Высокие сосны бросали широкую тень. Разбойники шли веером. В середине, несколько отстав от всех, брел Сильвер. На веревке он тащил за собой Джима. Вы думаете, он набрел на сокровища? Да нет, нет. Мы еще не добрались до того дерева. Что с тобой, Дик? Там лежит скелет. Верно, скелет. Это моряк. Одежда у него была морская. Конечно, моряк. Полагаю, ты не надеялся найти здесь епископа? Однако, почему эти кости так странно лежат? Я начинаю понимать. Это компас. Компас? А? Да. И этот странный компас показывает прямо в сторону острова скелета. Да, да, это указательная стрелка из костей, клянусь громом. У меня все холодеет от одной мысли о Флинте. Это одна из его веселых острот. Он остался здесь с 6 товарищами и всех их укокошил. А из одного убитого смастерил себе компас. А, да это Аллардайс. Накажи меня, Бог! Том Морган, ты помнишь Аллардайса? Да как же, помню. Он остался мне должен и, кроме того, прихватил мой нож, когда уезжал на остров. Значит, нож должен быть где-нибудь здесь. Ты прав, черт возьми, прав. Так, однако здесь ничего нет. Хоть медная монетка осталась, были, например, табакерка. Чудно как-то. Верно, тут что-то не так. Да, дорогие друзья, если бы Флинт был жив, не гулять бы нам в этих местах. Да он умер. Я собственными глазами видел его мертвым. Конечно, он умер. Но только если кому и бродить по земле после смерти, так это, конечно, Флинту. Да будет. Довольно болтать. Он умер и не шатается по земле привидением. А если бы ему и вздумалось уйти из могилы, так ведь привидение показывается только ночами. А сейчас, как вы видите, день. Вперед! Нас поджидают дублоны! Здесь 3 высоких дерева, и все они расположены по прямой линии от острова Скелета. Склон подзорной трубы, я думаю, вот это впадина. Верно. Вот это впадина. Верно. Теперь и ребенок нашел бы сокровище. По-моему, неплохо было бы раньше закусить. Мне что-то не хочется. Я как вспомнил о Флинте, у меня сразу отбило аппетит. Да, мой сын, счастье твое, что он умер. И рожа у него была, как у дьявола. Вся синяя-синяя. Это от рома. Еще бы не синяя, от рома посинеешь, это верно. Приятели, смелей, разворачивай парус. Тихо, веселись, как черт. Это Флинт! Да полно вам! Этак ничего у нас не выйдет. Делает крутой поворот, ребята. Конечно, все это очень чудно. Я не знаю, кто это там куролесит, но уверен, что это не покойник, а живой человек. Надо удирать! Это были последние слова Флинта! Последние слова перед смертью! Никто никогда даже и не слышал о Дарби. Никто, кроме нас. Послушайте! Я пришел сюда, чтобы вырыть клад. И никто, ни человек, ни дьявол не остановит меня. В четверти мили от нас лежат 700 тысяч фунтов стерлингов. Неужели хотя бы один джентльмен удачи способен повернуться кормой к такой куче денег из-за какого-то синерожего пьяницы? Да к тому же еще и дохлого! Молчи, Джон, не оскорбляй привидение. По-вашему, это привидение? Может быть и так, но меня смущает одно. Мы все явственно слышали эхо. А скажите, видал ли кто-нибудь, чтобы у привидения была тень? Нет. Если нет тени, значит, нет и эха. Иначе быть не может. Это верно. Ну и башка же у тебя на плечах, Джон. Все в порядке, друзья. Мы просто взяли неправильный курс. Конечно. Голос был вроде как у Флинта. И все же он был похож на другой. Скорее, это голос... Клянусь дьяволом, это голос Бена Гана. Правильно! Это был голос Бена Гана. А велика ли разница? Бен Ган покойник и Флинт покойник. Плевать на Бена Гана! Живой он или мертвый, не все ли равно? Странно было видеть, как быстро пришли эти люди в себя. Они снова думали только об одном. О богатстве, ожидающем их, обеспеченной, роскошной, расточительной жизни. Вперед! Первое высокое дерево, к которому подбежали пираты, после проверки по компасу оказалось неподходящим. То же случилось и со вторым. Третье поднималось над зарослями почти на 200 футов. Это, наверное, оно и есть. Эту сосну можно увидеть и с восточной стороны моря, и с западной. Именно ее мог отметить Флинт крестом. Да, и по компасу сходится она. Ребята, мы в двух шагах от золота. Скорей, вперед, скорей! Что это? Кто-то опередил нас. Перед нами была большая яма, вырытая, очевидно, давно. Над ней ее росла трава. В яме мы увидели рукоятку заступа и несколько досок от ящиков. На одной из досок каленым железом была выжжена надпись «Морж». Название корабля Флинта. Все было ясно. Кто-то раньше нас уже нашел и похитил сокровище. Кажется, с тех пор, как стоит мир, не было такого внезапного крушения великих надежд. Все шестеро стояли, как пораженные громом. Но Сильвер быстро владел собой и успел изменить план своих действий. Джим, возьми пистолет и будь наготове. Стало быть, вы снова изменили своим? Я нашел в яме 2 гинеи! Это что ли... Твои 700 000, Сильвер! Ты, кажется, любитель заключать договоры! По-твоему, тебе все всегда удается? Дубина ты стаиросовая! Копайте, копайте, ребята! Авось выкопаете 2-3 земляных каштана! Ребята! Вы слышали, что он сказал? 2-3 каштана? Говорю вам, он знал все заранее! Гляньте ему в лицо, там это ясно написано. Эх, Джордж, ты, кажется, снова намерен пролезть с капитаной. Ты, я вижу, напористый малый. Друзья, смотрите, их всего только 2. Один старый калека, который привел нас сюда на погибель. Другой щенок, которого давно уже пора вздернуть на рею. Так вот, ребята... Мгновенно Джордж свалился головой вниз прямо в яму. Старый пират Морган завертелся юлой и рухнул на бок. 3 остальных пустились в бегство. Не пытайся выкарабкаться из ямы! Укарабк! Джордж, теперь мы, я полагаю, в расчете. Сначала я не понял, что произошло. Но вдруг в зарослях мускатного ореха я увидел доктора Ливси, Грея и, представьте себе, Бена Гана. Мушкеты у них дымились. Джим, мой мальчик, как я счастлив, что мы успели. Да, сэр, я боялся, что уже не увижу вас. Благодарю вас от всего сердца, доктор. Вы поспели как раз вовремя, чтобы спасти нас обоих. Так это ты, Бен Ган? Ничего себе, хорош молодчик. Да-да, я Бен Ган. Как вы поживаете, мистер Сильвер, а? Кажется, неплохо, да? Бен, подумай только, какую шутку сыграл ты со мной. Молчите, Сильвер. Если бы Бен Ган своими криками умышленно не задержал пиратов, неизвестно, где бы вы были сейчас. Как хорошо, что со мной был Хокинс. Не будь его, вы бы, доктор, и бровью не повели, если бы меня изрубили в куски. А, еще бы! А теперь поскорее к пещере, там нас ждут. Доктор, расскажите, как все произошло. Мой мальчик, все совершилось очень просто. Бен Ган вас всех опередил. Он наткнулся на компас-скелет, отыскал сокровище и на своих плечах перенес все золото в пещеру Двуглавой горы. Ну, когда я это узнал... то пошел к вам и отдал Сильверу карту, которая уже теперь не имела никакого значения. Сегодня утром я увидел тебя, Джим, в плену у пиратов. Мы оставили Сквайра Треллони охранять раненого капитана Смоллета и с Беном Ганом и Греем поспешили к тебе на выручку. О, Джим, Джим, как я рад тебя видеть. О, сэр, и я тоже очень рад вас видеть. Честь имею, сэр. Джон Сильвер, вы гнусный негодяй и обманщик. Чудовищный обманщик, сэр. Меня уговорили не преследовать вас, и я обещал, что не буду. Но мертвецы, сэр, висят у вас на шее, как мельничные жернова. Сердечно вам благодарен, сэр. Не смейте меня благодарить. Из-за вас я нарушаю свой долг. Отойдите прочь от меня. Друзья, входите в пещеру. Капитан Смолет ждет вас. В дальнем углу пещеры тускло сияла груда золотых монет и слитков. Это были сокровища Флинта, те самые, ради которых мы проделали такой длинный и утомительный путь, ради которых погибли 17 человек из экипажа Испаньолы. А сколько человеческих жизней, скольких страданий и крови стоили эти богатства? Сколько замучено храбрых людей, какая пальба из орудий, сколько лжи и жестокости! Часть сокровищ, которые мы оставили на острове, все еще лежит там, где их зарыл капитан Флинт. По-моему, пускай себе лежит. Теперь меня ничем не заманишь на этот проклятый остров. Одноногий Сильвер навсегда исчез из моей жизни. Но до сих пор мне снятся по ночам буруны, разбивающиеся о берега острова сокровищ. И я вскакиваю с постели, когда мне чудится хриплый голос попугая капитана Флинта.